Глава 9. Линер. Глеб пятую минуту пытается корректно привлечь внимание Линер и уже начинает не на шутку беспокоиться. Его настойчивый товарищ майор. Линер оставляет без внимания. Очевидно, что важняк завис в метровском видео. Но в чем причина такой реакции, Глеб не понимает. В себя Линер приходит только когда Глеб касается ее плеча. Тут же в панике отдергивает руку, едва она оборачивается. «Товарищ майор, текст. Доклад готов». Линер, еще до конца не выйдя в реальность, кивает. «Давайте, что там?» «Значит так, общие моменты. Они пишут исключительно строчными буквами и без знаков препинания. Игнорируют также дефисы буквы «ё», то есть все знаки, помимо, собственно, букв. Пробелы в основном соблюдаются, но не везде. Правил нет. Пишут, как придется. Тред стандартный. Текст от него по левому краю, от нее по правому. Строго. Как начали, так и идет. Короткие предложения, не более 5 слов. Редко больше. Сюжет треда «Двое в метро» плюс какие-то воспоминания. Обсуждение их в реальном времени. Разговор как бы по ходу дела. При этом характеристика речи у них серьезно различается. Она грубее, проще. Часто пишет, как слышит. Синтаксис тот еще. Он заметно из более культурной среды. Почти нет жаргонизмов. Вообще ровнее пишет, что ли. А она будто слова выплевывает. Пересечений в этом отношении мало, если вообще есть. Они очень разные. Сквозные темы? Пока не обнаружено. Слишком короткий отрезок. Большую часть времени обсуждают какого-то дворника. В вагоне ведут себя странно. Если, конечно, все происходит в вагоне. А что такое? Там в вагоне тоже птицы с бабочками, еще леопарды. Кто? Леопарды. Лежат в проходе. Один у изголовья, второй в ногах. Линер несколько секунд пристально смотрит на Глеба, отводит взгляд в пол и надолго задумывается. Глеб прилежно ждет. Его пальцы застывают на клавиатуре, ни единым движением не смея нарушить всеобщий покой. «Скажите, Глеб, насколько это все может быть игрой?» Наконец, вкратчиво интересуется Линер. Ей вдруг кажется, что она нашла ключ ко всему. «То есть шифром?» «Да». «Может. Вопрос, зачем?» «Это все зависит от того, кем мы его и ее считаем. И здесь два момента. Во-первых, что, если они все-таки не пострадавшие, а исполнители?» Тогда все, что они говорили и говорят, так или иначе связано со вчерашним терактом. И во-вторых, опять же, если они исполнители и каким-то образом, скажем так, еще живы, то все, что они пишут, может быть связано с угрозой повторения теракта. Но так как у нас нет предыдущего текста, или, по крайней мере, мы не имеем его в наличии на данный момент, то единственное, от чего мы можем отталкиваться, это данный тред. Во вчера мы уже ничего не можем изменить. Но мы можем изменить сегодня, Глеб. Эта переписка может быть подготовкой взрыва, который может состояться сегодня? Да она чем угодно может быть. Отчетом о вчерашнем, сегодняшним планом, чем угодно. Насколько я поняла, вы не совсем понимаете ее технический формат. И, соответственно, мы не можем гарантировать, что кто-то и где-то, кроме нас, эту переписку не читает и не воспринимает как сигнал к действию. Ну, вряд ли она в открытом доступе. Ограничено открытым. Для своих. Предположим, новая неизвестная нам технология. Тогда он и сам технология. И он, и та, что с ним, тоже. Вы вообще улавливаете всю цепочку? И толпа согнана под исполнителя, и полиция – все для второго дня. Все для того, чтобы собрать в одном месте как можно больше людей. Причем каких людей, Глеб? Больные, женщины, дети, старики – все в полицейском обрамлении. Какая подборка жертв? Да еще в центре города. Да в предновогоднюю неделю. То есть они вчера подорвали себя, чтобы другие по их наводке взорвали сегодня? А вот это уже подробности. И мы их пока не знаем. Может быть, что-то пошло не так, и в действие вступил какой-нибудь план «Б», а может, так и задумывалось. То, что происходит у таких людей в головах, Глеб, вам и не снилось. а я в их мозгах треть жизни своей копаюсь. И поверьте мне, нет такой боли, на которую они не согласились бы пойти ради исполнения своего долга. И чем чудовищнее этот долг, тем на большее они согласны. Это страшные люди, Глеб. Только вот люди ли они? В задумчивости спрашивает Линар. Она вновь залипает в монитор, но на этот раз смотрит на него всего несколько секунд. И так с самого начала. Строчные буквы, отсутствие знаков препинания, иногда даже пробелов. Это просто чтобы быстрее? Думаю, да. Больший объем информации, переданный в единицу времени. Потеря смысла минимальна, если, конечно, тема беседы известна заранее, а коннект между участниками треда относительно продолжительный. Ну, еще говорить параметры обсуждения. Тогда вообще не будет потери смысла. То есть они просто спешат? Да. Другое. С точки зрения шифровки такой текст невыгоден. При просеивании инфы в сетях он обращает на себя внимание. Не так, как верхний регистр, но тоже бросается в глаза. Но в данном случае они уже отсеяны, что наверняка понимают. Поэтому нечего скрывать. А вот передавать инфу быстрее всегда есть смысл. Хорошо, это ясно. Дальше. Формат треда, соображение. Удобен. Очевиден с точки зрения коннекта. Если нет монолога. А его нет. Никто из них заметно не преобладает. Ну, начал-то он. Да, но он не говорит сам по себе. Только вопрос-ответ? Исключительно. Он с самого начала или спрашивает, или отвечает. Есть относительно длинные куски у каждой стороны, но они всегда предполагают ответ и почти всегда заканчиваются вопросом. В целом, да, он начал и ведет, но такое впечатление, что без ответа с той стороны он замолчал бы после первой же фразы. Так, а что там в этой первой фразе «ем леопардов»? Может, ждем леопардов? Да, я тут подумал, что это может быть поезд. Есть такой в метро тематический. Да, пожалуй. Ответ – да пофиг. В одно слово. Ем леопардов. Нет впечатления продолжения оборванной фразы? Есть. То есть взрыв произошел на ЖД, но когда он писал эти буквы? Как-то так. Продолжил точно буквы с того места. И она ответила, как ни в чем не бывало, будто и не было взрыва. И они такие же, как раньше. Значит, улавливайте, Глеб. Продолжаем делать то, что делали. Точно. Линар замирает, будто что-то вспомнив, и возвращается к записям с камер. Показывает Глебу немного погодя. Смотрите, всю дорогу они пишут сообщения, не разговаривают ни разу. Одни взгляды. Ни слова вслух. Но непрерывно пишут. Почему они просто не говорят? Зачем переписка, которая еще и под угрозой перехвата, если они рядом? Они пишут не друг другу, а кому-то третьему. Вариант. А еще? Не могут говорить. Не могут или не хотят? Не могут почему? Не немые же они. А если не хотят? Возможно считать по губам с этих камер? В принципе, да. Увеличить спецы прочтут. То есть знают о камерах и не говорят при них? Вообще не открывают рот? То есть пишут и кому-то третьему, и между собой. Но в этом треде нет третьего. Он не обязательно вступает в диалог. Он может быть просто слушателем, делающим необходимые выводы и принимающим их как руководство к действию. Как-то так. Ладно, это приняли. Какой там еще общий параметр? Короткие предложения? Ну, это элементарно, быстро и понятно. Да, длинные предложения как раз и требуют знаков препинания, иначе может возникнуть недопонимание. На коротком отрезке все просто. Подытожим. Они спешат и говорят максимально коротко. Общаются исключительно в сетевом треде, не вслух, в какой-то своей сети. И эта информация, возможно, адресована тем, кто остался в городе и ждет указаний на сегодняшний день. А может, уже и приступил к их выполнению. Линар устало выдыхает. Голова кругом. И это мы еще текст, по сути, не начали анализировать. А он уже, судя по первым строкам, темный лес. Да, там куча непоняток. соглашается Глеб и осторожно добавляет. «Я вот еще что подумал, товарищ майор». «Что?» «Там, вчера, у метро. У него свой смартфон, у нее свой. А здесь только его. А текста два. Ну, то есть он один, но от двух лиц». «Вы хотите сказать?» «Понятно, как пишет он, но непонятно, как пишет она». «Верно. Она не может этого делать сама». «Пока не может», осторожно напоминает Глеб. Оба невольно смотрят на забинтованное тело. Рост объема уже очевиден. Впрочем, до реальных очертаний второго тела еще далеко. Калейдоскопический узор на бинтах гораздо более причудлив и изменчив. Бабочки на окне напротив периодически сменяют друг друга. Как только улетает одна, ее тут же сменяет другая. «С другой стороны, в задумчивости тянет Линор, откуда мы знаем, что это именно она? Отвечать ему могут из города, да и вообще откуда угодно. Прямой канал связи, на который мы не можем повлиять». «Можем. Как? Вы же сказали, параметры, используемые им сети, не ясны. Мы можем забрать у него смартфон». Линор бросает взгляд на Глеба и хитро улыбается. «Давайте попробуем». Впрочем, улыбка сходит с ее лица. «Что-то мне подсказывает, это не выход. Ну давайте, давайте попробуем». Глеб осторожно забирает смартфон из-под пальца чела и передает его Линор. Палец продолжает двигаться по простыне. Линор смотрит на экран, потом на палец, снова на экран. Расплывается в усмешке. «Ну, я же говорила». Она показывает экран Глебу, у которого от изумления округляются глаза. «Текст как шел, так и идет. Верните», приказывает Линор. «Что же выходит?» Глеб в явном замешательстве. «Что бы мы ни делали, этот текст все равно будет возникать?» «Выходит так. Ну, верните. Сохраним реальность, и так слишком много фантастики». Глеб возвращает смартфон на место. В то же время нет никакой гарантии, что текст не транслируется где-то еще. «И на неограниченном количестве устройств, товарищ майор». «Угу. Плевать он хотел на тайну следствия». Печально подводит итог Линор. «Этого я вам не могу сказать. Следствие еще ведется, мы работаем». Полушепотом вслух иронизирует над собой Линор, продолжая уже мысленно. А в реальности подозреваемый и основной источник информации живет своей жизнью. Стоит, наконец, признать, ты ни черта здесь не контролируешь. Все в руках этого полчеловека с формирующимся на нем вторым. Как они вообще существуют? А ты и все остальные, власть то есть, не контролируете ничего. И ладно, все эти природные аномалии, они нередки, хотя, конечно, не такого уровня несоответствия обычному ходу вещей, но здесь люди, вся эта толпа из больных, женщин и детей, что мы реально можем? Разогнать? Дубинки, газ, водометы. Да любое силовое решение в отношении такого контингента говорит в первую очередь о слабости тех, кто такое решение принял. С кем связались? Только это и можете. А в метро как взрывали, так и взрывают. Да он сам, этот безногий глухой слепец, что как не верх слабости, сильнее которой, оказывается, ничего нет. Больные встают без лечения. Лето наступает среди зимы. Слова возникают сами собой в переписке, которой как бы и нет. Потому что объективно нет тех, кто ее ведет. Из череды неприятных размышлений Линор выводит крики и шум во дворе. Она встает и подходит к дальнему окну. На нем преобладают Греты Ота, полупрозрачные крылья которых позволяют лучше рассмотреть, что происходит во дворе. Приглядевшись, Линор обнаруживает мужчину далеко за 30, в одних трусах и носках, и преследующих его бойцов Ополева. Мужчина невысок, но крепок. Небольшое брюшко и очки на цепочке не мешают ему относительно длительное время ускользать от преследователей. В помощь ему фламинго и Эму, за которыми мужчина некоторое время прячется. Его настигают у окна Линар через пару минут. Именно сюда, кажется, он и стремился прорваться. Преодолеть последний кордон ему уже не дано, как бы он ни кричал и не воздевал руки к небу. Крепкие парни в шлемах хватают его и втаскивают в здание отделения. «Чего он хотел, товарищ майор?» – спрашивает оказавшийся к этому моменту рядом с Линар Глеб. «А верно, неплохо бы узнать. Да и проветриться немного. Перерыв 3 минуты. Можете сходить по своим делам, если нужно. Дальше продолжим разбор треда по существу». «Есть». Линар выходит в холл, находит старшего. Молодого, почти квадратного старлея с нереально голубыми глазами и представляется. «Майор безопасности Линар. Я руковожу здесь следственными действиями». Квадрат вытягивается в прямоугольник. «Глазищи-то какие, господи!» Едва вслух не восклицает Линар. «Да, товарищ майор, я в курсе о вас. Старший лейтенант Бугров, какие будут распоряжения?» «Я бы хотела допросить, но скорее побеседовать с задержанным сейчас во дворе». «Слушаюсь. Вам куда его доставить?» «Не надо никуда доставлять, я здесь, обойдемся. 2-3 вопроса тут за столиком». «Есть». Линар размещается в кресле рядом с елкой. Не без зависти отмечает, глядя на нее. Наряжена. Даже здесь наряжена. Подводят задержанного. Наручники вкупе с трусами в цветочек и темно-синими носками выглядят забавно. Линар улыбается и приказывает, указывая на кресло напротив. «Посадите его и наручники снимите. Почему он в таком виде?» «В ходе погони зачем-то раздевался. Товарищ майор, он оказал сопротивление, при задержании может быть опасен», — сомневается Бугров. «Я вас умоляю, старлей, это для вас-то он опасен». «А вы, товарищ майор?» «Ну вы же меня не оставите в беде одну». «Я могу присутствовать при допросе?» «Да какой допрос? Я же сказала, 2-3 вопроса. Информация к сведению, не более». «Снять наручники», — приказывает Бугров рядовому, после чего лично усаживает задержанного в кресло и остается за его спиной. «Старший следователь по особо важным делам Линар. Назовите свое имя». «Александр Петрович Кундалишин». «Род деятельности?» «Старший менеджер интернет-магазина бытовой техники». «С какой целью вы проникли на объект, Александр Петрович?» «Я хочу бессмертия». Линар, задавая вопрос, была готова ко всему. Но такой ответ ей присниться не мог. Она невольно смотрит на Бугрова, но не замечает в его глазах и тени улыбки. Этим бы глазищем научиться улыбаться, тогда бы все бабы у его ног. Впрочем, без того ясно, ходок еще тот, думает она, интересуясь у задержанного вслух. «Вот так сразу, бессмертие?» «Да». «И каким путем, позвольте узнать, вы собирались его достичь?» «Путем соприкосновения». «С чем или, может, с кем?» «С тем, кто в третьей палате». «А кто в третьей палате?» «Тот, соприкосновение с которым дает бессмертие». «Логично», не может не признать Линар. «Но вы знаете, вот я уже больше часа в третьей палате. И сотрудник наш, Глеб, его зовут, тоже. Мы что, по-вашему, уже бессмертны?» «Возможно. Вы же не можете знать наверняка, что это не так». «Снова логично, Александр Петрович. Но это к любое прикосновение можно трактовать. Наверняка ты не узнаешь, пока оно, это ваше бессмертие, не настанет». «Почему же мое? Оно и ваше». «Я в третьей палате не за тем. Я веду следствие». «Вы хотите сказать, что отказались бы от бессмертия?» «Я так не хочу сказать». «Ну вот видите», — торжествует Кундалишин. «В чем вы меня обвиняете? В том, что хотят все, и вы в том числе?» Линар снова косится на Бугрова, ноль эмоций, полный штиль. «А что вы продаете, Александр Петрович?» «Блендеры. Профессиональные», — уточняет Кундалишин не без гордости. «Вы хотите вечно продавать блендеры?» «Так же, как и вы, вести следствие». «Нет, конечно». «Ну, расскажите, что тогда?» «Я еще не думал об этом». «А, ну да. Это по-нашему. Сначала войти в автобус, а потом спросить, куда он едет. Сначала бессмертие, а потом зачем. Да бросьте, все вы понимаете. Я, честно говоря, Александр Петрович, ничего не понимаю. И чем дальше, тем больше. И я тоже. Вступает в разговор Белая из-за спины. Лина оборачивается и спрашивает без предисловий. Готовы анализы? Да, есть кое-что. Тогда идемте в палату. Что с ним делать, товарищ майор? Останавливает Линер голубоглазый. А что вы до моего появления собирались с ним делать? Допросить и изолировать до завершения операции. Чего тут допрашивать? Изолируйте. Одежду его только соберите. И не надо наручников, люди и так на взводе. Не нагнетайте. Это ясно? Так точно. Линер и Белая возвращаются в отделение. Белая, предвосхищая свой доклад, извиняется. К сожалению, не удалось соблюсти секретность. Сотрудники лаборатории, по-видимому, поняли, чьи это анализы. Дело не только в результатах. Хотя и они, конечно, обращают на себя внимание. Просто вы понимаете, других-то запросов с ночи нет. Так что я не гарантирую, что все это вдруг не узнают там, на улице. Или информация не пойдет в СМИ. Я предупредила, конечно, но как-то мало на них надежды. Больно глаза горят. У всех. И чем дальше, тем больше какая-то истерика. В больнице в целом уже непонятно, где медперсонал, а где больные. Все смешалось. Да бог с ней с секретностью, перебивает Линер, берясь за ручку двери. Успокойтесь. Я все понимаю. Здесь и правда все смешалось, разобрать бы. Ладно, идемте. Они входят в палату, Глеб на месте. Линер устало присаживается. «Ну что там у вас?» Белая, прежде чем ответить, еще раз бегло просматривает кипу листов, меняет их очередность. «Так, значит, группа крови. Ночью она у него была». «А сейчас нет, что ли?» Пробует иронизировать Линер. «Нельзя так сказать. В его теле и в ее что-то общее, то есть исходно у них разные группы крови. Причем несовместимые по резусу. Смешение без конфликта гибельного для организма невозможно. Но сейчас в силу совмещения ткани идет своего рода переливание. Обмен. И никаких негативных последствий нет. Какая же тогда эта группа? Нет такой группы. Линер с усилием сохраняет маску спокойствия на лице. Что еще? Совмещение тканей. У нас исходно было его тело. Вы видели, я взяла образец с пограничной области. Второе тело внешне появлялось из первого. Ну, как корнеплод из земли, если образно. Но в реальности на микроуровне все как раз наоборот. Второе тело формируется мельчайшими частицами извне и прицепляется к первому, формируя в итоге какой-то общий организм. Откуда берутся эти частицы извне? Белая разводит руками. Ниоткуда, из воздуха, из окружающей среды. Они? Она, эта девушка, вокруг нас, часть нас. Она все что угодно. Птицы эти, бабочки, тюльпаны. Я не знаю. Отчеканивает, наконец, Белая и, не дожидаясь Линер, сама подводит доклад к заключительному пункту. И третье. Состояние тканей обоих почти младенческое. Не более года. Образцы его тканей ночью и утром были много старше. Я говорила, 16-17 лет. Это какое-то движение вспять. К началу. Они как будто заново хотят. Я не знаю, как это сказать. Нет, отродиться, что ли? Не знаю. Назовите сами. У меня все пока. Белая аккуратно убирает анализы в историю болезни. Линер в задумчивости идет по палате. Далеко не впервые за годы работы у нее возникает сильное желание все бросить и уехать домой. Залезть с головой под одеяло и никого не видеть пару дней. Но на этот раз это стремление вызвано не передозом общения с мертвыми останками и живыми подонками, а как раз чем-то обратным. Все, что происходит вокруг тебя, в сущности, прекрасно. Неизлечимо больные встают. Кто-то, как эти двое, и вовсе заново рождаются. А какая красота во дворе и за окнами. Эти необъяснимые свет и тепло среди зимы. Если бы не ожидание повторного теракта, можно подумать, что ты очутилась в каком-то раю. И именно это ожидание все портит. А твое следствие парадоксально. Впервые, чем больше ты узнаешь, тем больше ничего не понимаешь. Линар всматривается в узор на окнах. Вспоминает про себя некоторые знакомые от отца названия. Графиум Веска, Орнитоптера Брука, Дриада Юлия, Слава Бутана. На ходу шепча всплывающие в голове наименования видов бабочек, Линар возвращается на место. Размещает на коленях ноут и интересуется у Белой. «А что вообще в больнице происходит, Маргарита Анатольевна?» «А ничего. По больничным меркам. Процедур нет, обходов нет. Отделения и корпусы блокированы. Тех, кто успел пройти этажом выше, становится все меньше. Других туда уже не пускают. Впрочем, больным с легкой и средней степенью тяжести, кажется, туда и не надо. Выздоравливают на своих местах. А вокруг больницы? Люди. Много людей. Все улицы, насколько можно видеть, переполнены. Проезжая часть, тротуары, не пройти, не проехать. Но это так, из окна. Я, знаете ли, тоже, как и вы, никуда не выхожу. Только вот до лаборатории. Там как раз при мне задержали старика, ловца бабочек. Как-то прошел кордоны. В халате с сачком для ловли. Самое смешное, представился генералом вашего ведомства. Даже удостоверение показал. «А где он сейчас?» – подавляя возникшее беспокойство, уточняет Линар. «В одной из смотровых в том крыле. Заняли временно. Под камеру, получается. Таких единичных вылазок уже много. Думаю, с десяток человек наберется». «А как он выглядел, этот старик?» «Обычно худой, седой, ростом чуть выше среднего. Бодрый такой». «Ну так здесь сейчас все бодрые». «Говорите, наше удостоверение показывал?» «Да». «И что?» «Изъяли, не поверили». «А он?» «В драку полез, кричал чего-то». «И?» «Ничего. Укатали лицом в землю. Куда там против этих лбов в его-то годы?» «Да-да», соглашается Линар и отставляет ноут. «Видите?» «Куда?» «В камеру эту импровизированную». Выговаривает все четко до буковки Линар. «Что-то не так? Вы знаете этого человека?» Интересуется Белая. «Есть такие подозрения. Ну, давайте пока без лишних вопросов». «Хорошо, идемте. Это в соседнем крыле, через холл. Туда же и этого вечного продавца блендеров, думаю, ввели». На выходе Линар останавливается и настойчиво предупреждает. «Никуда не выходить, Глеб. Быть на месте до моего возвращения». «Слушаюсь». «И если я вернусь не одна, ничему не удивляйтесь и не задавайте лишних вопросов». «Слушаюсь. А что случилось?» «Чё?» Линар разочарованно качает головой. До Глеба не сразу доходит, что он допустил ошибку. А когда, наконец, это осознает, Линар уже скрывается за дверью, оставляя Глеба наедине с его отчаянно незаконченным. «Винова?» «Дэйн с вами, Дэйн против вас. Ну что ж, настало время поговорить о задержаниях. То, что они будут с самого начала, было понятно. Глупо было надеяться, что Ополев и компания так и продолжат безучастно за всем наблюдать, оставаясь чем-то вроде живой изгороди. Конечно, аресты еще не приняли массовый характер. У меня вот есть информация о 9 задержанных. Некоторые ресурсы сообщают о 20 и более. Истина, вероятнее всего, как и всегда, где-то посередине. 12-15, где-то так. Но я буду говорить только о тех, в отношении которых у меня есть документальные подтверждения. Таких, сразу оговорюсь, немного. Телек, понятное дело, молчит. Опираться будем на неофициальное видео, в том числе и записи с дронов, на показания родственников арестованных. Ну и на некоторые сообщения в сетях, авторы которых по прошлому опыту заслуживают хоть какого-то доверия. С сообщений и начнем. Коллега Настасья Филипповна поделилась 5 минут назад информацией об аресте. Мужчина был задержан ополевцами в грубой форме с северной стороны. Взяли его на крыше хозпостройки, спустили и припроводили. Кто такой? С какой целью пытался пробраться на территорию больницы? Ничего не известно. Настасья Филипповна, по опыту знаю, не врет. Но ничего и не объясняет. Такой вот дамский позитивизм. Вот вам факт, а что да как, разбирайтесь сами. Ладно, учтем одного. Может, позже что-то прояснится. Что до грубой формы, то для Настасьи Филипповны это значит мордой об землю и браслеты. Я вас умоляю, дорогая, это не грубо, это давно уже мило и повседневно. Другой коллега, заслуживающий доверия, мистер Пип. Он якобы сам лично наблюдал, как из толпы у главного входа группа изъятия в течение 5 минут выдернула троих. Разъяснений мистер Пип также не дает, хотя, будучи любителем пространных комментариев, добавляет, что в таких случаях абы кого не изымают, а вычисляют организаторов. Соглашусь. Но промахи бывают везде. Силовики перестраховываются. В таких случаях для них лучше перебрать, чем не добрать. Вот и перебирают. Теперь родственники. Только те, кого удалось напрямую опросить. Всякие сопли с личных страниц, их уже пара десятков, требуют проверки. И пока я их не использую. Так что пока двое. Первый. Левочку забрали. Он меня сюда привез. Видите, я какая? Он и сам-то не больно здоров. Чем помешал? Чего бояться? Кричал? Ну да, кричал, закричишь. На двоих 2 ноги, 2 колеса – это как? Я одна обратно не доеду, хоть и рядом. Руки не те. Что кричал? Да что все кричат. Пустить требовал. Его и выдернули. Чего я хочу? Левочку пусть вернут. Он не за себя, а за меня пришел. Он с той аварии со мной мучается. За что ж его? За меня? Так вы на меня-то посмотрите и не говорите, что такой, как он, хоть в чем-то может быть виноват. И второй. Папу нашего взяли, он на ихнего кинулся, вот и скрутили. Зачем кинулся? Да он на всех в форме кидается. Его 3 года назад кто-то из военных побил. С того времени у него что-то с головой. Хотя он и раньше. Мама умерла 1 год как, я вот с сестренкой тут. Мне 12, ей 5. Мы наркоманские, ВИЧ у нас. И у папки тоже, и у мамки. Но нас передоза с балкона ушла. Позвал кто-то. Зачем пришли? Лечат здесь. Кто как? Не знаю. Какая разница, если лечат? Туда нужно пройти, говорят, куда папку увели. Там и лечат. Вот так как-то. И любовь-морковь, и личная жертва. Не знаю, не знаю. Меня смущает что-то. Постановочно? Не берусь пока судить. 2 случая не показатель. На 3-м начнем делать выводы. Интересная деталь из 2-го интервью. Лечат там, куда уводят. Вопрос. А не за этим ли провоцируют ополевских? Запомним. Идея бездоказательна пока, но запомним. Теперь видео. 1 от больного. Снимает внутренний двор из окна. В кадре прорыв на территорию 91-й некоего мужчины. Как проник во двор, непонятно. Может, также наскоком. Чего он раздевается по пути, не совсем понятно. Как будто отбиться от ополевской своей одежды хочет. Куда там? Гранатку бы. Да и она не факт, что помогла бы. Вот и птички не спасли. Страус, как известно, может приложиться, но что-то не стал встревать. Фламинго не разрешил. Ладно, еще 1 видео. Дрон. Частный. Не спрашивайте, как получил. Получил и все. Тут у нас история с переодеванием. Вот смотрите. Это восточный вход. Через зацепление пробивается мужчина в годах. Что-то показывает, вроде ксивы, и его пропускают. Раз кордон, и следом тем же образом 2-й. А дальше начинаются чудеса. Шляпа с сачком. И банальная ловля бабочек, которая продлилась 1 минуту, не больше. 3-й раз ксива не сработала. Неловкая попытка возмутиться, но ее сразу пресекают. Как обычно, мило и повседневно. По-другому и не умеют. Профи, что и говорить.